В юности спаслась в городе, где пристроилась домработницей в партийную семью. Хозяин оказался вредным элементом, и ей предложили за ним приглядывать. За услуги после уничтожения вредной семьи ей помогли выдвинуться, назначив подавальщицей в самой закрытой столовой города. Во время оккупации она служила при немцах в офицерской столовой и, должно быть, осуществляла связь с партизанами, потому что именно тогда познакомилась с будущим штукатуром. Когда мы жили вместе, она была не у дел, по болезни, и подрабатывала у меня, помогая по хозяйству. Целую зиму она преданно служила мне, а весной, когда потянула свежим ветром, не выдержала и донесла в милицию, что я живу без прописки, а моя хозяйка, бывшая Власовка, спекулирует комнатой. Она надеялась, что мою хозяйку выселят, а меня пропишут и тем самым обеспечат ей вечный заработок. Когда оказалось, что выехала я, а не Власовка, слезам и раскаянию не было предела. Слезы перемежались с жалобами, что ее перестали пускать в учреждение, где она служила подавальщицей. Не то она бы добилась моей прописки и уничтожения всех врагов. Псковские соседи – обычный и нормальный случай. Привычка к доносам так привелась, что они не могут не доносить даже во вред себе. Только они на десяток лет старше дорожного спутника, открывшегося брату Фриды. Он принадлежит к поколению, которое на войне несколько поколебалось, узнав цену истинной дружбе. Среди этого поколения как будто впервые появились тревожные и совестливые люди. Их очень мало, но они и есть. Впрочем, в случае с жильцом двухкомнатной квартиры, может, сыграла роль какая-нибудь неизвестная бабушка, внушавшая внуку, что нельзя вредить людям. Полузабытая и вытесненная учителями и начальниками, она пришла во сне и пробудила в юноше совесть. Я передаю рассказ, полученный мною из вторых, точнее, из третьих рук, поэтому углубить его не могу. Надо подождать. Может, он сам откликнется и напишет свою исповедь. Шансы на это ничтожные, но бывают чудеса. Кто его знает, кто еще заговорит и что расскажет? За последнее десятилетие выяснилось, что тайное становится явным, и даже мертвецы иногда обретают голос. Для этого нужно только время. Десяток лет или еще полстолетия, а то и столетия. Никто не знает, сколько, но многие запаслись терпением и ждут. И я жду, хотя знаю, что ничего больше не дождусь. То, что должно было раскрыться, уже раскрылось. Слишком мало. Жалкие крохи. Но все же они прорвали безмолвие и вырвались наружу. Вся наша жизнь прошла в твердой уверенности, что все останется запечатанным и никогда не откроется. Этого не случилось. А кто, собственно, будет говорить? Поколение Мандельштама уже ушло. От моего остались отдельные безумцы, которые кряхтят и ходят по врачам. Те, на кого доносил штукатур, уже на пенсии. Они обрели мир и играют в домино. Вагонный спутник из двухкомнатной квартиры уже хватается за сердце и ждет инфаркта. Молодые ничего не знают. И знать не хотят. Вот когда начнется следующий тур –